пробормотав еле слышно, мы побеждены. Сеньор де Вентимилья отвел протянутое ему оружие. — Сохраните свою шпагу для лучшего случая, сеньор лейтенант, — сказал он. — Вы храбрец. — Благодарю, кабальеро, — ответил испанец. — От черного корсара я не ожидал подобной любезности. — Перед вами дворянин, сеньор. — Я знаю, кабальер. Как вы поступите с нами? — Вы останетесь пленниками на моем корабле до конца экспедиции. Позднее мы высадим вас где-нибудь на мексиканском берегу без всякого выкупа. Потом, взяв офицера за руку и отведя на корму, спросил мрачным тоном. — Вы знаете герцога Ван Гульда, не так ли? — Да, кабальер. Он находится в Веракрусе. Испанец посмотрел ему в лицо, не отвечая. — Я подарил вам жизнь, хотя по праву победителя мог бы бросить вас в море вместе со всеми вашими людьми. Неужели вы не можете сделать мне в ответ такое небольшое одолжение? — Хорошо. После небольшого колебания произнес испанец. — Да, герцог находится в Веракрусе. — Благодарю, сеньор, — сказал корсар. — Я рад, что вы дали мне возможность проявить великодушие по отношению к вам. Офицер вернулся к люку и закричал. — Сложите оружие! Кавалер де Вентимилья всем сохранит жизнь! Два отряда флибустьеров под командой Моргана тут же спустились вниз, чтобы разоружить пленных. Какое же страшное зрелище представляло собой внутренность фрегата. Повсюду дымящиеся обломки, разбитые доски, разбросанные снасти, люди, убитые или страшно израненные осколками гранат. Повсюду кровь и страшные разрушения. Несколько раненых умирали на полу в лужах крови. Десятка, два или три испанцев, безмолвные, бледные, в лохмотьях, посреди этого хаоса ожидали флибустьеров. Все остальные пали от страшного дождя гранат. Получив их оружие, Морган приказал своим заняться ранеными, а остальных перевести на молниеносный, заперев их в трюме и поставив часовых возле двери. Осмотрев корабль, он убедился, что фрегат безнадежен. Основания мачт были разрушены, они в любой момент могли рухнуть, а в трюме все больше разгорался пожар, который скоро должен был охватить весь корабль. — Капитан, — сказал он, представ перед черным корсаром, — корабль погиб. При первом же порыве ветра мачты рухнут на палубу. Но главное, пожар быстро распространяется. Прикажите перенести на борт нашего корабля все, что может пригодиться, и предоставим его судьбе, — ответил корсар. Разграбление судна не принесло больших плодов, поскольку оно было чисто военное. Оружие и боеприпасы, однако, перенесли на борт молниеносного, как и казну капитана, содержащую 20 000 пиастров, которые были поделены между экипажем флибустьерского судна. В полдень молниеносный снова поднял паруса, торопясь к берегам Мексиканского залива, а фрегат, остающийся за кормой, уже горел с невероятной быстротой —